Глава 19. С первого же дня, как он попал в мир, постоянно меняющийся, населенный плотоядными чудовищами, опасный настолько, что неподготовленному человеку выжить тут практически нереально, да и подготовленному не сильно проще, батя осознал всю мощь законов Мёрфи, в особенности того, который утверждал, что если что-то может пойти не так, то оно обязательно пойдет не так. Не так началось почти сразу, как батя сменил Мэри на крыше и приник глазом к окуляру оптического прицела. И не с грохота выстрелов или хорошо знакомого гортанного урчания, а с тишины, нарушаемой лишь шелестом ветра, гоняющего мусор по рубероиду крыши. Уже минут 20 командир откровенно скучал, разглядывая унылый и неизменный пейзаж. Груда обломков, отвратительно распухшее желеобразное тело брондашмыга, разруха. Однообразие убивало внимание и снижало вовлеченность, так что заскучавший батя даже не сразу сообразил, что его верная чуйка уже минут 20 как бьет тревогу. Но не успел он даже задуматься, откуда исходит опасность, как тут же понял, что дело не в ней. Вернее, в ней. Но она прямо сейчас грозила не ему, а его группе. Потом в поле зрения появились люди. Они вышли с улицы, на которой располагалась многоэтажка, давшая убежище бате и его бойцам. И именно поэтому командир увидел этих людей далеко не сразу. Смотрел-то вдаль, на окрестности, а не себе под ноги. Отряд насчитывал 13 человек. Впереди шли двое с автоматами наготове. На некотором отдалении еще 9, трое из которых сильно отличались по виду от закамуфлированных сектантов. А батя был уверен, что это они и были, к тому же безоружны. Замыкал отряд еще одна пара с автоматами. Сектанты по сторонам тоже не особо смотрели. Шли хоть и осторожно, но уверенно, и было видно, что этой дорогой они шли не раз и не два. Приглядевшись внимательнее, батя даже понял, зачем. И сглотнул тугой ком, вставший в горле от ожидания того, что ему предстояло сейчас увидеть. Трое безоружных были, судя по всему, пленниками, которыми сектанты намеревались покормить беременную самку. Все пленники были белокожие, и беспокойство батя о пропавшем Аксу сотоварищи, взбудораженное было, снова леглось. Командир вгляделся внимательнее. Двое мужчин. Один совсем юный, почти пацан, второй уже в возрасте, и женщина. У всех руки были заведены за спину и стянуты браслетами наручников, а рты заклеены армированным скотчем. Пленники шли, спотыкаясь на каждом шагу, и по полным ужасам взглядам было понятно, что они все уже поняли. Но дергаться они не пытались. Судя по украшающим лица синякам и рваной одежде, предыдущие попытки ни к чему не привели, и пленники просто отчаялись избегнуть заготовленной им участи. Сектанты пересекли границу, отделяющую лоскут с многоэтажкой от того, где устроил свое логово брондашмыг. Подошли метров на 20 к гнезду и остановились у огромного бетонного обломка с торчащими из него прутьями арматуры, которые были загнуты кольцами. Подведя пленников к обломку, сектанты ловко приковали их к кольцам и, держа на прицеле, отступили. Батя сначала не понял, зачем целиться в людей, которые скованы, но почти сразу увидел ответ на свой вопрос. Пленники, осознав, что это конец их пути, пришли в отчаянную ярость. Рванулись так, что батя даже показалось, будто он услышал треск кости от усилия, выходящей из плечевого сустава мужчины. Женщина сдавленно зарычала, потом стала сыпать проклятиями, причем очень громко, наверняка надеясь привлечь внимание тварей, которые сожрали бы сектантов вместе с пленниками, но не знала, что твари слишком боятся брондашмыга и не приближаются к нему, если их не заставит мощный кинолог. Внимание ее крик привлек, но не то, на которое она рассчитывала. Из гнезда послышался низкий вибрирующий звук, отдаленно напоминающий бульканье. Брондашмыг зашевелился. Зашуршали, осыпаясь камни, из которых было насыпано гнездо. Женщина, посчитав это успехом, принялась орать еще громче. Ее поддержали мужчина и подросток. Сектанты заторопились, то и дело бросая взгляды на гнездо. «Выходит, не так уж брондашмыг вас и терпит», — сделал вывод батя. «Вернее, терпит, если не забыли еды привезти и свалить вовремя». «Ну теперь, мля, ясно, как вы с этим ядрён батоном договариваетесь о сотрудничестве. Просто держите его достаточно сытым, чтоб он вас не жрал, предпочитая более доступную еду, доставленную прямо к столу». В этот момент на крышу поднялась Мэри. Пригнувшись, чтобы ее не было видно снизу, приблизилась к бате, устроилась рядом. Вытащила из кармана куртки бинокль, приникла к нему. «Fucking shit. What the hell is that?» «Обед по расписанию», — мрачно пояснил ей батя. «Мы вмешаемся?» — деловито уточнила Мэри. Батя покачал головой. «Мы не готовы». «Но там же и люди», — попыталась было протестовать снайперша. У меня в крепости тоже люди, только свои. И тут люди, тоже свои. Если я сейчас брошусь спасать этих троих, то потеряю вас. А в результате подвергну опасности и тех, кто остался в крепости. Там тоже есть женщины и дети, Мэри». Снайперша пристыженно замолчала. Батя ее, впрочем, ни в чем не винил. Ему и самому было крайне трудно сдержаться и не броситься на помощь. Но он продержался в этом мире достаточно долго, чтобы понять одну простую вещь. Гуманизм тут не в том, чтобы спасать не всех, а тех, кого сможешь не только спасти, но и защитить в дальнейшем. А если постоянно спасать ценой спасенных ранее, то это бред какой-то, а не гуманность. Батя пришел к этому пониманию не сразу. Но очерстветь в достаточной степени, чтобы спокойно смотреть, как умирают ни в чем не повинные, и ничего при этом не чувствовать, до сих пор не сумел. Просто привык не показывать свои сомнения и сожаления своим бойцам, для которых он должен быть опорой, поддержкой и примером. Над насыпью гнезда в клубах поднятой пыли показалась морда брандашмыга. Сектант, увидев, что монстр приближается, бросились на утек. Пленники заорали еще громче. Женщина безумно расхохоталась. Брандашмыг, замерев над насыпью, принялся водить головой из стороны в сторону, словно принюхивался. Его питающий отросток напрягся, вытянувшись в сторону пленников. А потом вдруг резко нацелился на дом, где прятался батя с бойцами. Объяснение этому нашлось быстрее, чем батя успел испугаться. К этому же дому во весь опор неслись сектанты, поминутно оглядываясь. «Что-то они совсем не горят желанием искупиться», — хмыкнула Мэри. «Командор, давай я их на себя возьму». «Бери», — кивнул командир. «Если высоко не полезут, не трогай. В противном случае вали всех. И чтоб гарантированно 200-е стали. Хотя нет, одного можешь оставить. Как из него вытащить всю подноготную, мы теперь знаем». Снайперша хищно ухмыльнулась и отправилась на лестницу встречать незваных гостей. А батя вернулся к наблюдению. Брандашмык, все еще вытянув хобот в сторону многоэтажки, начал переползать на вал, тяжело таща по нему, казалось, еще сильнее раздувшееся склизкое тело. Однако в тот момент, когда сектанты бегом преодолели границы лоскутов и нырнули в подъезд, отросток брандашмыга резко изменил направление, нацелившись на пленников. Те резко, как по команде, замолчали. Батя заметил, как потемнели штаны подростка, а на асфальте под ним стала образовываться лужа. Брандашмык, перевалив насыпь, медленно пополз в сторону пленников. Его короткие лапы были уже не в состоянии держать массивное опухшее тело, и пузо монстра тянулось по асфальту, оставляя за собой обильные потеки слизи. Батя приготовился к кошмарному зрелищу. Очень хотелось закрыть глаза. Что там нового увидишь? И так известно, как эта махина жрет. Но совесть, возмущенная тем, что батя не бросился спасать троицу обреченных, заставляла его смотреть. Женщина, пронзительно завизжав, рванула прочь и тут же упала из-за скованных, прикрепленными к жертвенникам и наручниками рук. Упала очень неудачно, спиной. Или наоборот, удачно. Ведь при падении она силой ударилась затылком об жертвенник и сползла по нему, насколько позволили оковы, оставляя на камне кровавый след. Мужчина, обернувшись, изменился в лице. Поднял голову, что-то тихо произнес подростку. Батя присмотрелся и догадался, о чем шла речь. Обломок, приспособленный под жертвенник, был почти прямоугольный, и кольца на нем располагались друг за другом, так чтобы брандашмегу было удобно высасывать сначала одну жертву, а потом уже следующую, прикованную чуть поодаль. Мужчина был ближе всех к монстру, а подросток, наоборот, дальше. Видимо, мужчина надеялся, что брандашмык, насытившись им и погибший, судя по всему, женщиной, подростка не тронет. Подросток, выслушав старшего товарища по несчастью, действительно отступил, насколько позволили наручники. Батя, зная, что это только продлит ужас, сцепил зубы до хруста, чтобы заставить себя остаться на месте. Брандашмык, подтягивая брюхо, подполз к жертвам и изо всех сил вытянул хобот, но ему не хватило каких-то нескольких метров. Мужчина, глядя в лицо собственной смерти, постарался сохранить останки самообладания, но тело подвело его, и он, сам того не замечая, стал пятиться медленными шажками. Споткнулся о голову женщины и с криком упал на нее же. Монстру словно того и надо было. С прытью, которой батя от него не ожидал, брандашмык в одно неуловимое движение приблизился к мужчине и воткнул ему в грудину свой хобот. Батя отвел глаза, но крик, полный ужаса, заглушить было нечем. Акт питания занял меньше минуты. Когда крик стих, и батя снова заставил себя посмотреть на брандашмыга, тот как раз вытащил хобот из ставшего мягким и плоским тела мужчины и потянулся к неподвижной женщине. Коснулся ее, пошарил по лицу, плечам, груди, будто ища лучшее место, куда можно воткнуть питающий отросток. Внезапно Брандашмык отдернулся, колыхнувшись всем своим желеподобным телом. Отросток его обмяк, но всего на мгновение. И тут же вытянулся уже в сторону подростка. Снова рывок, невероятный для такого грозного существа, и отросток уже тянется к подростку. Тот сначала стоит неподвижно, словно не успел отреагировать, а потом начинает медленно оседать на ставших вялыми ногах. Из носа у него тянутся струйки крови, а широко распахнутые глаза смотрят прямо, но никакого выражения в них нет. «Разрыв сердца», — сразу понял батя. Брандашмык по инерции воткнул отросток, не давая обмякшему подростку упасть. Начал было его высасывать и... Наверное, это можно было назвать плевком. Брандашмык, начавший свой акт питания, слишком поздно понял, что воткнул хобот в пусть еще теплую и пульсирующую, но уже мертвечину. А с мертвечиной, судя по увиденному, крепко не дружили то ли вкусовые, то ли биологические предпочтения конкретного короля местной пищевой цепочки. Говоря короче, Брандашмык не наелся. Кроме того, разозлился от того, что ему подсунули труп. Ну и что, что он только что был живой? К моменту еды же все равно стал трупом. А голодный, злой, да еще и беременный Брандашмык — это, как понял батя, полный звездец. Монстр раздраженно замахал расслабившимся отростком, разбрасывая во все стороны неприятного цвета жижу. Задел тело женщины и без усилий его располовинил. Наступил одной из лап на останки мужчины, буквально превратив их в пустое место. И внезапно успокоился, повернув уродливую голову в сторону многоэтажки. «Свали нахрен, абразина недожравшая!» Сквозь зубы процедил батя и вдруг понял, что привлекло внимание монстра. «Твою налево!» Схватив винтовку американки, командир побежал к лестнице. В квартире уже никто не спал. Бойцы, вооруженные до зубов, сидели у окон, выставив наружу готовые к стрельбе стволы. «За мной!» Ничего не объясняя, скомандовал им батя. «Там Мэри одна против десятерых!» Бойцы, ничего больше не уточняя, сыпанули по лестнице вслед за командиром. Но боя не случилось. Мэри встретила своих, сидя на ступеньках лестничного пролета, соединяющего первый и второй этажи. «У них это путь отхода был», — пояснила она. «На всякий пожарный, вон через ту квартиру». Снайперша ткнула пальцем в приоткрытую металлическую дверь, на которой белой краской был схематически нарисован мужской половой орган. Батя, бросив взгляд на изображение, подкрался к двери, ведущей наружу, выглянул сквозь щель. Пока он, испугавшись, что Брандашмык поползет вслед сектантам и попутно отобедает снайпершей, бежал по лестнице, монстр решил, что овчинка не стоит выделки. Вряд ли он мог анализировать возможности пройти сквозь дом препятствия. Скорее просто понял, что запах человеченки слабеет. А так обычно происходит при большом расстоянии. А второй запах — это не человечина, а ядреная смесь перцев. «Ушел?» — тихо спросил Семен. «Ушел!» — кивнул батя, возвращаясь к остальным. «А это метка, как я понимаю!» — хохотнув, уточнил Ромео и ткнул пальцем в непристойное изображение. «Чтоб не промахнуться!» Батя тоже хмыкнул. На первом этаже, в принципе, имелось только две ведущие в квартиры двери. Остальное пространство стен занимали лифты, которые, в принципе, трудновато перепутать с квартирами как визуально, так и на ощупь, и почтовые ящики. Последние, правда, ныне были сорваны со стены, и груды из мятого металла валялись в стороне. Но все же заблудиться тут было крайне непросто. «Вроде того», — хмыкнул батя. «Видимо, сектанты этот путь подготовили, но не пользовались им, поэтому им и понадобился опознавательный знак». «Логично», — согласился Ворон. «Но сам знак как-то не очень вяжется с их идеей искупления грехов». «Так мы ж в аду, забыл?» Все с тем же издевательским выражением напомнил кинологу Ромео. «Может, они посчитали, что этот знак будет самым неприметным для несведущего? И кто-нибудь, мля самоотверженный, решился взять грех на душу, а краску — в руки?» Ровно секунду в подъезде царила гробовая тишина. А затем грянул хохот. Заржали все одновременно, неудержимо, размазывая слезы по щекам. Не сдержался даже батин Петросян, искренне считавший себя самым-самым комиком, а остальных — жалкими неудачниками. Но тут проняло даже его. «Ладно, расходимся», — отсмеявшись, велел батя. «Все отдохнули. Мэри, на тебе снова крыша. Семен, наблюдаешь за этой дверью. Кола, за мной». «Куда собрался, командир?» — поинтересовалась американка, принимая из батиных рук свою винтовку. «Проверю, как там дела у крестоносца», — не стал скрывать батя. «Хорошо, что сектанты ушли без боя, а то хрен знает, вдруг крестоносец заподозрил бы, что это опять мы их угандошили. Я так понимаю, у них не каждый день случаются пленники, которые двухсотятся прямо перед тем, как стать едой». Подобный речевой заворот вызвал повторный приступ ржачего Ромео, просто обожавшего юмор ниже пояса, и до сих пор находившегося в приподнятом настроении заметки. Остальные только скупо поулыбались. «Командир, давай я с вами!» – предложил Ворон. «Сиди тут!» – мотнул головой батя. «Если решит рожать, начинайте без нас. Что делать, сами знаете. А мы постараемся обернуться за час, может, полтора. Так, бойцы, разгружай боезапас на третий этаж. Морж, будешь на охране». Два раза повторять не пришлось. Гранатометы, снаряды к ним, взрывчатка с взрывателями и стратегический запас жратвы и пойла заняли площадку третьего этажа уже спустя 5 минут. Бойцы, закончив дело, разошлись по постам, а батя с Колой, проверив оружие, сели в форт. Кола провернул ключ, заводя двигатель, и внедорожник, спрятанный под невидимостью, вырулил из укрытия.